Глава 17. Мэр-коммунист оказался низеньким, длинноносым, смешливым человечком. Он острил, рассказывал забавные истории, сам над ними хихикал и грустнел лишь в том случае, если речь заходила о международном рабочем движении. А когда во время торжественного обеда, накрытого в ресторане рядом с местным отделением ФКП, основательно уже поднасосавшийся и впавший в застольную эйфорию товарищ Буров заметил, что раньше советская власть была только в уездном городишке Иванове, а вот теперь сами понимаете, в глазах веселого мэра мелькнул настоящий ужас. Утешился он лишь после того, как друг народов вручил ему огромную матрешку, внутри которой, вопреки ожидаемому, таилась бутылка русской водки. Алла весь день была со мной равнодушно любезна, словно мы только что познакомились в очереди к зубному врачу. В отель возвращались уже по вечернему Парижу, и где-то за домами торчала Эйфелева башня. Спецкор тихо слинял на решающее свидание с Мадлен. Я поднялся в номер и, наслаждаясь одиночеством, начал неторопливо разуваться. Мне было о чем поразмышлять, ибо именно сегодня я вдруг почувствовал, как в моем теле, подобно гриппозной ломоте, возникло странное тянущее ощущение, обычно именуемое ностальгией. Нет, мне еще не хотелось в Москву, я еще не насытился Парижем. Но странные внутренние весы, на первой чаше которых лежит восторг первооткрывательства, а на второй – радость возвращения, дрогнули и пришли в движение. Вторая чаша становилась все тяжелее и все настойчивее тянула вниз. Молоденький рыжий таракан, кажется, тот самый, вдруг выскочил из-за спинки кровати и со спринтерской скоростью помчался по стене. Ну вот, добегался. Прицеливаясь, я медленно поднял ботинок. Насекомое внезапно остановилось, наверное, чтобы хорошенько обдумать мое движение, не понимая, что этим самым обрекает себя на лютую казнь через размазывание по стене. Но провидению угодно было распорядиться иначе. Раздался громкий стук в дверь, и, не дожидаясь разрешения, в номер вошли нахмуренная Алла и зареванная пейзанка. «Вот», — сказала Алла, явно тяготясь необходимостью общаться со мной, — «мы к тебе. А что случилось?» «Его забрали», — борясь с рыданиями, объяснила пейзанка. «Кого?» «Кирюшу». «Кто?» «Какие-то мужики в плащах». «Ты кому-нибудь говорила?» — спросил я. «Говорила», — объяснила Алла с интересом, вглядываясь в меня. «Говорила профессору. А он сказал, что Гуманков знает, что нужно делать, и куда-то ушел. Ну и что будем делать?» «Не знаю». «Наверное, докладывать руководство. А что еще? «Позвали руководство, которое в целях достижения чувства полной завершенности досасывало очередную бутылку из общественных фондов». Властно покачиваясь, товарищ Буров несколько секунд смотрел на пейзанку с полным непониманием. Потом икнул и кивнул другу народов. «Что случилось?» — гнусненько поинтересовался тот. «Ушел!» — с плачем ответила она. «Поматросил и бросил», — осклабился замрук спецтургруппы. «Он пропал», — вмешалась Алла. «Ну и пропади он пропадом!» — в сердцах крикнул друг народов. «Алкаш! Все мы пьющие, но не до такой же степени!» «Куда пропал?» — шатнувшись, уточнил товарищ Буров. «Неизвестно», — сообщил я. «Ушел с какими-то людьми, в плащах». «То есть как в плащах?» В голосе товарища Бурова забрежил смысл. «А вот так, пришли и забрали». «То есть... как это забрали?» Мучительно трезвее возмутился рук спецтургруппы. «А он сказал, когда вернется?» Побледнел друг народов. «Нет, он сказал, что в Париже за стихи деньги платят», ответила пейзанка. «Мне это не нравится». Все более осмысленно глядя на происходящее, вымолвил товарищ Буров. «Соскочил!» Вдруг истерически засмеялся друг народов. «Точно соскочил! Всех надул!» «Спокойно, без паники!» — приказал товарищ Буров. И я понял, что в некоторых случаях руководящая туповатость как раз то, что нужно. «Звонить в посольство!» — чуть не плача закричал друг народов. «Если через 2 часа не вернется, будем звонить в посольство», — постановил товарищ Буров. Около часа мы просидели в моем номере, вздрагивая от каждого скрипа и шороха. Однажды зазвонил телефон. Друг народов бросился на него, как кот на мышь. Крикнул в трубку жалобным голосом. «Алло, говорите, вас слушают!» Но говорить с ним не захотели. Наконец товарищ Буров не выдержал. Сходил в штабной номер и принес бутылку белого аиста, которую я некогда сдал в общественный фонд. Выпили и закусили моими галетами. «Ну кому он здесь нужен?» Снова заголосил друг народов. «Языка не знает, пьет, тфу! На себя лучше наплюй!» Сварливо крикнула пейзанка, только-только начавшая успокаиваться, прикорнув у Аллы на коленях. Постепенно в моем номере собрались и все остальные. Торгонавт принес бутылку водки и хорошие консервы. Пипа суринамская, одетая во все новое, велюрово разноцветная, выставила перцовку, копченую колбасу и балык. Гегемон Толя добавил банку солдатской тушенки, ровесницу первого семипалатинского испытания, и водку производства Нижнетагильского комбината. «Говорят, в ней железа много», — пошутил он.